Пятая книга. «Да будет воля твоя». Глава первая. Миланский гражданин, башмачик Карбола, вернувшись ночью домой на веселе, получил от жены больше ударов, чем нужно, чтобы ленивый осел дошел от Милана до Рима. Поутру Карбола ощупал в мошне несколько утаенных от супруги монет, оставил ловчонку на попечении подмастерья и пошел опохмелиться. Засунув руки в карманы истертых штанов, выступал он ленивой походкой по темному переулку, такому тесному, что всадник, встретившись с пешим, должен был задеть его носком или шпорой. Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином и плесенью погребов. Карбола утешал себя мудрой пословицей, которую, впрочем, сам никогда не приводил в исполнение. «Всякая женщина, злая и добрая, в палке нуждается». Для сокращения пути прошел он через собор. Здесь была вечная суета, как на рынке. Из одной двери в другую, несмотря на пеню, проходило множество людей, даже с мулами и лошадьми. Паторы служили молебны гнусливыми голосами, слышался шепот в исповедальнях, горели лампады на алтарях. А рядом уличные мальчишки играли в чехарду, собаки обнюхивались, толкались ободранные нищие. Карбола остановился на минуту в толпе ротозеев, прислушиваясь к перебранке двух монахов. Брат Чиппола, низенький босоногий францисканец, доказывал противнику своему, доминиканцу, что Франциск подобен Христу в 40 отношениях, и занял место, оставшееся на небе свободным после падения Люцифера. Сама Божья Матерь не могла отличить его стигматов от крестных ран Иисусовых. Угрюмый брат Тимотео противопоставлял язвам серафимского угодника язвы святой Катерины, у которой на лбу был кровавый след тернового венца, чего у святого Франциска не было. Карбола вышел на самое бойкое место в Милане, площадь Аренго, загроможденную лавками. С незапамятных времен угнездились торговцы перед собором, и никакие законы и пени не могли прогнать их отсюда. «Салат из волтилины, лимоны, померанцы, артишоки, спаржа!» — зазывали покупатели и зеленщицы. Лоскутницы торговались и кудахтали, как на сетке. Маленький упрямый ослик, исчезавший под горою желтого и синего винограда, апельсинов и баклажанов, ревел раздирающим голосом. Погонщик звонко хлопал его дубиной по облезлым бокам и понукал отрывистым гортанным криком. Вереница слепых с посохами и поводырем пела жалобную «Интермерата». Уличный шарлатан-зубодер, сжимая коленями голову сидевшего на земле человека, выдергивал зуб громадными щипцами. Мальчишки пускали волчок, тротоллу под ноги прохожих. Самый отчаянный из шалунов, черномазый Фарфаникио, выпустил мышь и начал охотиться за нею с пронзительным свистом. Мышь бросилась под юбки, мирно вязавший чулок дебелой зеленщицы Барбаччи. Она завизжала и при общем хохоте подняла платье, стараясь вытряхнуть мышь. «Погоди, возьму булыжник, разобью тебе обезьянью башку, негодяй!» — кричала в бешенстве. Фарфаникио издали показывал язык и прыгал от восторга. На шум обернулся носильщик с громадную свиною тушей на голове. Лошадь доктора Мессера Габадео испугалась, шарахнулась и уронила целую груду кухонной посуды. Сковороды, кастрюли, котлы посыпались с оглушительным грохотом. Перетрусивший мессер Габадео скакал, отпустив поводья, и вопил: «Стой, чертова перешница!» Собаки лаяли, любопытные лица высовывались из окон, хохот, ругань, свист и рев стояли над площадью. Любуясь на это зрелище, башмачник думал с кроткой улыбкой: Славно было бы жить на свете, если б не жены, которые едят мужей, как ржавчина ест железо. Заслонив глаза от солнца ладонью, взглянул он вверх на исполинское строение, окруженное плотничьими лесами. То был собор, воздвигаемый народом во славу Рождества Богородицы. Малые и великие принимали участие в создании храма. Королева Кипрская прислала драгоценные воздухи, тканные золотом. Бедная старушка-лоскутница Катерина положила на главный алтарь ветхую единственную шубенку, не думая о холоде предстоящей зимы. Карболла с детства привык следить за постройкой. В это утро он заметил новую башню и обрадовался ей. Каменщики стучали молотками, с выгрузной пристани в Лагетто подвозились искрящиеся глыбы белого мрамора из лагомаджорских каменоломен, лебедки скрежетали цепями, железные пилы визжали, распиливая мрамор, рабочие ползали по лесам, как муравьи, и великое здание росло, высилось бесчисленным множеством колоколен и башен из белого мрамора. Вечная хвала народа, Деве Марии рождающейся.